Мамашка Олега оказалась пробивной дамой. После того, как сын отказался возвращаться к микроскопу, она добилась приема у куратора, после чего железная леди вызвала Мечислава на ковер и дрючила его в течение получаса, взяв с того слова, что парень пока что будет просто тренироваться. Ни о каких выходах, когда ковчег достиг заданной точки, речи быть не может. Майору пришлось пойти на компромисс и дать слово. Правда, он тут же рассказал все Олегу, и парень понял, что кроме тренировок ему ничего не светит. После инцидента с Гашиным, Ярик из кожи вон лез, чтобы вырасти в глазах Оксаны, которая смотрела на его противника с обожанием. Но ничего не вышло. Ярик воспользовался влиянием отца и закатил для подростков вечеринку в одном из баров. Но ни Олег, ни Оксана на нее не пришли. Это было ударом для самовлюбленного папенькиного сынка. С того времени они больше не разговаривали. «Так какие планы на завтра?» – вырвал майора из размышлений голос Артема. «Техники займутся модернизацией бронеколпаков и установкой на них боевых модулей. Я на двух вертолетах облечу территорию, на базе оставлю заместителя». «Кота?» – Молот кивнул. «Вот перейдешь ко мне, будешь старшим охраны, а Димка возглавит штурмовое отделение. А пока придется ему сидеть на мониторах. Ладно, пора баиньки, завтра рано вставать. Техники всю ночь будут вертушки собирать. На 8 утра по времени ковчега назначен вылет. Только военных берешь?» «Нет». Ольга навязала на каждую машину по 2 ученых-геолога, медика, биолога и климатолога. Хочет провести кое-какие тесты, взять пробы пород растений и прочей фигни. «Ну да ладно, у нас своя задача, у них своя. Все, я пошел». Он пожал Артему руку и вышел из номера. Шест жил на административном этаже в своем офисе, где специально для него конструкторы отвели маленькую комнату с удобствами и диваном. Вертолеты шли низко, едва не касаясь шасси верхушек высоченных сосен. Молот прильнул к иллюминатору и внимательно вглядывался в густую листву синеватого оттенка. Надо сказать, что все на этой планете имело синеватый оттенок. Небо темно-фиолетовое ночью и розоватое днем, трава сиреневая, листва голубоватая или цвета травы, вода в реке, протекающей в 5 километрах от ковчега, почти черная или темно-синяя. Но глаза майора уже привыкли к таким цветам. На земле трава была зеленой и листва зеленой, небо голубым. Нужно приспосабливаться к другим краскам. Неожиданно лес оборвался, и впереди раскинулась холмистая местность. Вертолеты снизились до 15 метров. Воздух от вращающихся винтов создавал волну, колыша высокие стебли травы. В полет взяли все 3 машины. В Ми-35 находилась группа прикрытия в экзоскелетах с тяжелым вооружением. К-60 нес ученых, их оборудование и 8 штурмовиков под командованием Молота. На Ми-28Н ложилась задача прикрытия бойцов с воздуха. Конечно, Мечислав сильно рисковал, взял все 3 машины на первый вылет. Но из-за ученых, навязанных Ольгой, резко сократилось число бойцов и увеличилось количество груза. Вот и пришлось брать помимо ударного вертолета еще и транспортник. «Командир, на 11 часов развалины большого города!» — раздался в ухе голос Вадика Толкачева, пилота его вертушки. «Бери курс на объект и зависни, не долетая метров 300, — приказал майор. — Сначала обшарим все с помощью оптики и приборов, потом только снижение. Остальным пилотам передай». «Принято. Выполняю». Вертолет изменил направление и лег на новый курс. «Приборы ничего не фиксируют», – спустя несколько минут доложил пилот. «Ми-35 на посадку», – приказал Молот. «Группе охранения вперед оцепить в район высадки. Борту номер 3 баражировать неподалеку и быть готовым поддержать огнем». «Принято», – доложили с Мишки. «Приказ подтверждаем». Это уже пилот Ми-28Н. «Группа прикрытия высадилась», – доложил пилот. Но Мечислав уже и сам видел, как бегут от вертолета массивные фигуры в экзоскелетах. «На посадку», — приказал он. «Товарищи ученые, вы все помните?» — поворачиваясь к пассажирам, спросил он. «Да», — кивнул один, которого поставили главным. «От охраны никуда не отходим. На любое действие спрашиваем разрешение у старшего группы. Приказы выполняем без обсуждений». «Хорошо, тогда прошу на выход». И майор распахнул дверь. Трое бойцов спрыгнули на сиреневую траву, доходящую до колен. Следом последовали два ученых. Потом процедура повторилась. «Никита, усиль каждую группу своими парнями. Четверых для охраны вертушек будет выше крыши». «Слушаюсь», — раздался голос командира отделения. «Все, пошли», — скомандовал молот и, задавая направление, пошел в сторону руин, которые ранее были довольно крупным городом с шарообразными постройками. Остальные, разделившись на две группы, пошли следом, гоня по траве волну. Почти бесшумно пролетел над головами ночной охотник. Майор только что осознал, что это его первые шаги по незнакомой планете. Здесь все было другим. И земля не такая, и воздух, и небо. Но все-таки это его новый дом. Значит, пора его изучать. «Движение на 11 часов». Раздался в наушнике, упрятанном под шлем, голос пилота борта номер 3. «Наблюдаю цель визуально». «Опишите объект». «Это человек. По-моему, девушка или подросток». Майор замер. Скелет скелетом, но теперь у него было подтверждение, они здесь не одни. «Всем стоп», — приказал он. «Штурмовая группа вперед. В бой не вступать, преследовать и захватить. Ученым в сопровождении четырех бойцов продолжать путь. При малейшей угрозе отходить к вертолетам.